Глава 6. Они стояли возле магазина ткани, делая вид, что рассматривают витрину. «Давай зайдем внутрь», — предложила Алиса, — «чтобы нас точно не заметили». «Уже не нужно, уезжают», — ответил ей Саня. Он следил за машиной, стоящей возле дома, в котором жил Азиз Мустафович с семьей. На ней приехал представитель органов, но не капитан Рахимов, а другой парень помоложе. «Все, можно идти», — сказал Саня и взял спутницу под руку. Вместе они проследовали к калитке. «Азиз Мустафович!» — позвала старика Алиса. Она увидела его через забор, выходящим во двор с курительной трубкой. «Смотри, до чего довели меня!» — сердито пробухтел тот и потряс ею. 5 лет не курила, сейчас так захотелось!» «Мы можем войти?» Он согласно кивнул и, усевшись на скамейку, начал набивать трубку табаком. «Кто это с тобой?» — спросил Азиз, мазнув по лицу Сани взглядом. «Я внучатый племянник человека, обвиненного в убийстве Шамуддинова», — ответил старику он сам и представился. «Работяги с завода, который был у него в подчинении?» «Вообще-то он трудился шофером в транспортном цехе, но не суть». «От меня тебе что нужно?» Азиз пальцем утрамбовал табак и проверил тягу. Она оказалась плохой, и это еще больше его рассердило. «Чего вам всем от меня нужно?» «Мне ничего. Я сопровождаю Алису». «А я намеревалась позвать вас на погребение деда. Но если вы не хотите присутствовать...» «Не хочу. Батыр мне не был ни сватом, ни братом». «Извините за беспокойство. И всего доброго». И потянула Саню за руку, намереваясь уйти, но Азиз остановил. «Не обижайся», — буркнул он и, наконец, прикурил. «Сейчас немного успокоюсь, поговорим. Вы проходите во двор, я жене скажу, чтоб чай принесла». «Чай не надо», — ответила ему Алиса. «И если не желаете говорить, не утруждайтесь. Мы хотели, кроме всего, узнать, все ли у вас в порядке. Видели, что к вам представитель органов приезжал». «На одну мою хорошую знакомую напали вскоре после того, как я был у нее в гостях», — сообщил Азиз. После первой затяжки он сразу умиротворился. «Кто-то увидел меня, узнал и настучал ментам». «Уж не о Тамаре ли Кикнадзе речь?» «О ней», — с некоторым удивлением протянул он. «Вы с ней через деда познакомились?» — предположила Алиса. — «Я так понимаю, они вместе росли и, скорее всего, продолжали общаться в зрелом возрасте». «Напрямую я с ней познакомился. Возвращался как-то вечером из Кибрая, это поселок под Ташкентом. Смотрю, на автобусной остановке женщина сидит. Вся скукожилась, глаза закрыла, под одним синяк. Думал, пьяница какая-то, но все же подошел. Оказалось, ошибся. Не бухая была женщина, а избитая. Я узнал ее. Тамара Кикнадзе часто в концертах самодеятельности участвовала, читала стихи, и ее коронным было Федорино горе. Я помог ей добраться до дома. Скорую вызвать хотел и милицию, да она не разрешила. Сказала, сама виновата. Села в незнакомую машину, когда на последний автобус из Черчака опоздала, вот и поплатилась. Ограбили ее, хотя чего у библиотекарши брать? Цепочку с крестиком до 20 рублей из кошелька. А в скорую помощь почему не захотела обращаться? Вопросы бы появились, а ей не хотелось лишних разговоров. Сказала, что чувствует себя нормально, но если станет хуже, сама позвонит по 03. Азиз выпустил изо рта и носа дым, и его запах не показался Алисе противным. Трубочный табак все же отличался от сигаретного. «Я первое время навещал ее, потом дела, заботы засосали, мы надолго потерялись. А в прошлом году в поликлинике встретились, обрадовались друг другу и снова стали общаться. Томе одиноко было, она с подругой рассорилась, из-за чего не сказала. Она вообще о Фатиме не упоминала, будто то и не было в ее жизни. А мне иногда так хотелось о чем-то высоком поговорить. Мы-то простые все. И семья моя, и окружение. А Тамара умница, интересная личность». «Как прошла последняя встреча?» «Плохо. Тома мне не рада была. Не любила, когда я являюсь без предупреждения. Боялась, что сын нас застукает и решит, что мать его шуры-муры на старости лет крутит. А уж когда я про Батыра заговорил, вообще разозлилась. «Сговорились вы, что ли?» — возмущалась она. «Тащите меня в прошлое против воли». И на дверь указала. А я так и не понял, кто это мы. «Вы, Фатима», — разъяснила Алиса. «Она до вас была у подруги и тоже, наверное, разговор о дедушке завела». Припомнив одну ее фразу, Алиса задала вопрос не в тему. «Правда, что вы тоже на Ильяса зуб точили?» «Когда его убили, у меня едва молочные выпали», — сарказмом проговорил тот. «Точить нечего было. С чего ты взяла?» «Фатима сказала, что вы в гаражах подворовывали, а он вас застукал». «Вот же мымра! По малолетке я на самом деле угонял велики, но за это меня отец своим протезом поколотил, а никак не Ильяс. Я его знал только понаслышке». «Как думаете, кто мог напасть на Тамару Кикнадзе?» — вклинился в разговор Саня. «Вообще никаких предположений нет. Я и милиции так сказал. А если они там думают, что это я сделал, пусть докажут». «Они вас как свидетеля опросили», — успокоил старика он. «Вы не волнуйтесь». «Я злюсь, это другое», — он снова пыхнул. «Не хотите коньячку выпить? Старый Ташкент еще остался». «Нет, спасибо, пойдем мы». Азиз Мустафович не стал их задерживать. Сцепив трубку золотыми зубами, он зашагал к крыльцу. «У нас не принято, но я помяну твоего деда сейчас», — бросил он через плечо. «И пусть земля ему будет пухом». И скрылся за дверью. «Между прочим, ты так и не сказала, где намерена развеивать прах», — заметил Саня. «Я думал, ты в ботаническом саду присмотрела пальму, но мы приехали сюда». «Пойдем, я тебе покажу». И повела его все к тому же магазину тканей. На этом месте стоял дом, в котором Дмитрий Валентинович жил. Но его снесли. И сад, за которым он ухаживал, выкорчевали. Она указала на заасфальтированный участок, превращенный в мини-парковку. «Но дерево, что росло за забором, вот оно». Алиса похлопала по стволу пышную чинару. Ее пожалели и не срубили. «На фотографии она запечатлена, посмотри». И передала Сане снимок. Подросла красавица. «За 55 лет? Естественно. Помню, как дед рассказывал о том, как собирал плоды дерева, чинарики, как он их называл, и настаивал на спирту». «Зачем?» «Услышал от кого-то, что полученное снадобье от всех болезней помогает». «Вообще-то чинариками и отравиться можно». Дядька Мустафа так ему и сказал, но только после того, как насладился забавным зрелищем, хихикая, понаблюдал за тем, как батыр плоды собирает, чистит, моет, спиртом заливает. Любили они друг над другом подшутить. Алиса достала из сумки кувшин. Откупорила его. «Как считаешь, нормально это место?» — спросила она у Сани. «Или вообще вся эта затея с прахом — дурь, язычество сплошное?» «Или индуизм. Но такова была воля покойного». «Ты прав». Она перевернула графин и, обходя чинару кругом, принялась высыпать прах. «Дед же в духов верил. Только в них да в шаманов, с ними общающихся. Не в ад или рай думал попасть, а слиться с бесконечностью». Она вытряхнула последние частички пепла на землю. Они смешались с опавшей листвой, пожухшей травой, чешуйками отделившейся коры, почвой и влагой, сохранившейся в ней, став единым целым. Алиса только в этот момент поняла, какой символичный обряд провела. Теперь и его тело слилось с бесконечностью природных циклов. «Теперь и я хочу выпить коньяка», — выпалила Алиса. «Не вопрос. Но ты что-то побледнела. Нехорошо тебе?» «На миг мне показалось, что я познала тайну мироздания. Это пугает». «А как ты к коктейлям относишься?» «Терпеть их не могу. Спасибо и за это Эрнесту, чтобы ему пусто было». «Жаль, могли бы пойти в бар Ташкент-Сити, и я угостил бы тебя грязным мартини». «Мы можем пойти в бар, но пить я буду что угодно, только не коктейли». «Как пожелаешь. А если ты не против компании, я позову друга детства за женой». Саня обнял ее за плечи. Обещал сводить его перед отъездом в место, где умеют смешивать грязный мартини. «С удовольствием познакомлюсь с ним. Как зовут твоего товарища?» «Катани». «Как комиссара?» «Точно. Я тебе сейчас о нем расскажу». И принялся вспоминать детство, а Алиса слушала Саню и улыбалась. От уха до уха. Как идиотка. «Почему как?» — поправила саму себя Алиса. «Я она и есть. Влюбленная дурочка. И сейчас второй счастливый момент в нашей с Саней истории».